Придав своей крови нужные свойства, я направил ее на разрушение металла и магической начинки механизма клетки и замков. Теперь важно успеть, а каким я приду к финишу. На финише я задам массу вопросов организаторам, да и они сами наверняка все сейчас видят с помощью иллюзий. Между тем, местные обитатели принялись биться о созданный мною купол, пытаясь проникнуть внутрь. Учитывая излучаемую ими агрессию, намерения у этой водной нечисти далеко не самые хорошие. Очередное подтверждение вмешательства Дамблдора. Кто еще мог натравить обитателей Черного озера, если это место находится в зоне ответственности директора Хогвартса? Стоило механизмам запирания клетки разрушиться, как ее створки разошлись в стороны, освобождая пленницу. Однако, в этот же момент с Гермионы слетели чары стазиса. Если бы не воздушный купол, то Грейнджер гарантированно наглоталась бы воды. В момент выхода из-под действия стазиса, человек совершенно не осознает, что с ним, что в текущих условиях могло привести к смерти. Ведь до поверхности далеко, а с водой в легких шансы на спасение девушки становятся призрачными. «Что?» – выдохнула Гермиона, оглядываясь. «Испытание?» – покачал я головой. «Какой-то ублюдок едва не убил тебя. Дважды. Первый раз с помощью блокировки замка, а второй – с носом стазиса при открытии клетки. Твари!» – только и ответила Гринджер, вновь оглядываясь. «Как будем выбираться?» Хмыкнув, я тоже осмотрелся. Местная нечисть собралась вокруг купола в изрядном количестве. Либо уходить с максимальной скоростью вертикально вверх, либо прорывать напрямую к причалу, но с серьезным боем. Был бы я самый без надзора толпы магов, пошел вторым путем. Однако, применять мой арсенал некроманта-боевика чревато, да и наличие Гермионы за спиной делает такой вариант откровенно самоубийственным. «Ну», — хмыкнул я, — «мы с тобой уже танцевали, на балу побывали. Осталось тебя на руках вынести из плена». «Хорошо», — улыбнулась девушка, хихикнув, — «это так романтично». Впрочем, за словами Гермионы прятался страх. Гринджер, в отличие от меня, эмоций не подавляла. Ее ужас, с которым студентка едва справлялась, был ощутим более чем отчетливо. Все же, находиться на дне озера, да еще и в окружении агрессивно настроенной нечисти, не самое приятное занятие, и восторга оно не вызывает и у меня. Что уж говорить про домашнюю девочку современного мира. Подхватив Гермиону на руки, принялся создавать новый воздушный пузырь, ставить сразу несколько слоев защит, а затем закутывать нас обоих в саван теней. Пока я это делал, Гринджер обхватила меня руками за шею и закрыла глаза. Палочки концентратора у нее не было, как я понял, а без него арсенал девушки был да нельзя скуден. «Простейшие противоиступефы, не урони», — тихо произнесла Гермиона. «Обещаю», — кивнул я, чувствуя, что она дрожит всем телом, а ужас, который она в первые мгновения еще могла держать в узде, начинает брать верх. «Не уроню и не отпущу. Расслабься и наслаждайся полетом». «Полетом», — мгновенно открыла глаза Гермиона, — «я боюсь летать». В этот момент я, с помощью савана теней, начал подъем. Благодаря заклинанию воздушного пузыря сопротивления воды почти не было, а выставленные щиты спасли нас от синеватых потоков, которыми принялись атаковать местные обитатели. «Надеюсь, ты пошутил про полет?» – поинтересовалась Гринджер, когда мы уже были почти у поверхности воды. «Нет», – покачал я головой, – «но ты можешь закрыть глаза, Поттер!» – закричала девушка, когда мы вылетели из мутной воды Черного озера. «Сволочь! Увы, но саван теней, по какой-то неизвестной мне причине, позволяет быстро перемещаться в воде или на твердой поверхности. Но для именно полета, да еще и с большой скоростью, это заклятие категорически не подходит. Потому я снова использовал заклинание «Крылья ночи» и отправился к причалу, выполняющему роль стартовой позиции и финиша. Теперь можно с чистой совестью требовать от Сириуса возможность увидеть дрожайших родственников моего нынешнего воплощения, семейства Поттеров. Благо темный лорд исполнил просьбу Фаджи еще осенью, отряды пожирателей смерти, пусть и без характерных символов принадлежности к этой организации, взяли штурмом особняк потомственных артефакторов, а затем искомые были переданы Гонтом Аврорату для проведения допросов. Глава 32. Примечание к части. Предупреждение. 1. Мысли ГГ не всегда совпадают с мнением автора. Это мысли персонажа, являющегося некромантом, магом, выходцем из совершенно иного общества. Истерики о том, что я плохой и что-то кому-то не нравится, закончится пожизненным баном. Не забывайте, это книга, а не лента новостей. 2. В главе описаны сцены смерти детей и подростков, а также иные, не самые приятные вещи, и с каждой главой их будет все больше и больше. Помните об этом, если у вас хватило силы и стойкости дочитать до этой главы, вы молодец, но помните, дальше будет еще жестче. Оказавшись на причале, я поставил Гермиону на деревянные доски. Девушка, словно не веря, что оказалась на твердой поверхности, не сразу отпустила мою шею, но быстро справилась с собой. Источаемый Гринджер ужас быстро уходил, сменяясь чувством облегчения. Оглядевшись, я фыркнул. Других участников нет. Гарри Поттер. Крик Бэгмина заставил меня скривиться. Самый молодой участник турнира смог успешно справиться с испытанием и пришел к финишу первым, освободив пленницу. Остается понять, что произошло с замком клетки и как мистеру Поттеру удалось открыть ее, если ключ-артефакт не сработал. «Все же, ты сволочь», — тихо произнесла Гермиона, глядя на приближающихся наблюдателей турнира и министерских чиновников. «Давай ты мне разъяснишь этот вопрос в менее людном месте», — хмыкнул я, применяя к ней заклятие для высушивания одежды, но в целом, не спорю, сволочь. Дальше выяснились весьма интересные факты. Наблюдатели и судейская коллегия заметили проблемы с замком на клетке Гермионы и отправили туда группу магов, выяснить, в чем дело, и, раз уж я явился туда первым и с ключом-артефактом, то вскрыть искомые. Вот дальше предполагалось, что мне и Гринджер придется добираться финиша своими силами, но клетка сдалась под моим натиском раньше, чем явилась помощь. Не меньше вопросов возникло и к поведению обитателей Черного озера. Искомые проявили агрессию, хотя это и не входило в программу испытания. Более того, они еще и не пускали магов, отправившихся в качестве помощи. Стоило же мне и Гермионе покинуть подводное поселение, как вся эта орава водной нечисти бросилась за нами. Судя по всему, после того, как остальные участники завершат испытание, воды Черного озера окрасятся цветами крови его обитателей. Здешние маги не прощают неповиновения и всегда карают невероятно показательно и жестоко, дабы другим был урок, отбивающий любое желание поступать так же. В конечном итоге Гермионе вернули палочку-концентратор, а затем нас отправили в палатку для ожидания результатов. Надо сказать, сервис маги обеспечили неплохой. Три больших мягких дивана, стоящих полукругом, пледы и экран иллюзия, демонстрирующая ситуацию в водах Черного озера. А посмотреть было на что. Крам только теперь добрался до своей пленницы, коей оказалась совершенно незнакомая мне девушка. Он наложил на нее заклинание воздушного пузыря, а затем принялся заниматься замком, который, к слову, открылся сразу. После этого болгарин, схватив пленницу, создал неизвестное мне заклятие, которое превратило эту парочку едва ли не в торпедный аппарат, с большой скоростью метнувшейся в направлении причала. А вот у Вейлы дела обстояли скверно. Флёр де Лакур оказалась перехвачена группой тритонов и Гриндилоу, настроенных далеко не дружелюбно. Водная нечисть, действуя невероятно агрессивно, пыталась пробить щиты, выставленные Вейлой, а та, не оставаясь в долгу, применяла режущие заклятия и нечто, повышающее температуру воды. Последнее было рискованным шагом, ибо саму француженку тоже может вскипятить, если она потеряет контроль над своими же заклятиями. Между тем, время, отведенное на прохождение испытания, подходило к концу. Изначально предполагалось, что участникам хватит часа, но теперь ясно, что едва ли этого будет достаточно. Крам, несмотря на то, что движется быстро и уверенно, точно не успеет добраться до причала к сроку. А Флёр, глядя на то, что с ней происходит, я понимал, что девушке не сможет добраться до клетки. Ее просто не пропустит. Водная нечисть действует так, словно бы собралась убить Вейлу, а не создать преграду на ее пути к цели. Можно сказать, Делакур очень повезет, если она сможет выбраться из Черного озера живой. Сможет. Виктор, двигаясь в направлении причала, умудрился пронестись сквозь грозные ряды тритонов и Гриндилоу, разметав их в разные стороны щитами. На несколько мгновений нечисть растерялась, чем и воспользовалась Вейла. Француженка быстро применила какое-то заклинание из разряда стихийной магии. Оно создало потоки воздуха, понесшие ее вслед за болгарином. «Жаль», — покачал я головой, глядя на то, как оставляющая за собой кровавые разводы девушка приближается к финишу. «Ты хотел бы ее смерти?» — покосилась на меня Гермиона, мгновенно напрягшись всем телом. «Не лично ее, но, видишь ли, она, Вейла, нелюдь». Пришлось начать пояснять ситуацию, Во Франции раса смогла добраться до власти через койку и браки с влиятельными магами-мужчинами. Насколько я могу судить, речь идет не о большой любви, а о магическом воздействии. По большому счету, природных способностях Вейл. А теперь добавь, что генетика этих существ не подразумевает полукровок. В любом случае, независимо от расовой принадлежности отца, на свет появится новая Вейла. Представила? Добавь наличие подозрения на сотрудничество с Ватиканом и проектом Виктория и получишь весьма неприятную картину. Политика, поморщилась Гринджер, поняв, к чему я веду. А еще, межвидовая борьба за жизненное пространство, пришлось добавить мне, как было с гоблинами, гномами и дворфами. Полагаю, остальные расы, что когда-то существовали в этом мире, оказались попросту уничтожены людьми. Ведь наш народ весьма плодовит, за счет чего быстрее восполняет потери от войны. Мрачно кивнув, Гермиона вновь уставилась на экран иллюзию. Виктор Крам таки добрался до финиша, но в отведенный час не уложился. Его результат – 74 минуты и 9 секунд. Впрочем, успешное прохождение испытания ему засчитали, хоть и серьезно снизив итоговые оценки. Флёр, до финиша она доберется. Правда, не факт, что целая и здоровой. По какой-то причине все обитатели Черного озера решили провести близкое знакомство с француженкой, покидая свои логово и двигаясь на перехват. Хорошо, если местный гигантский кальмар не вздумает явиться на этот праздник с главным блюдом в лице Вейлы. Покосившись на ту часть изображения, что демонстрировала трибуны судей, я покачал головой. Кубок огня – могущественный артефакт, что одним даст могущество, а других низвергнет на обочину жизни, горел куда ярче, нежели в первый день турнира трех волшебников. Символ жестокости общества магов. Нет, простецы тоже не отличаются добротой и милосердием. У них слабаки и неумехи обречены на нищенскую жизнь на задворках городов. Тяжелый труд от рассвета до заката за гроши и едва ли смогут создать полноценную семью. Если же случится невероятное и таковые личности найдут себе спутника жизни, то это будет такое же ничтожество, а дети, порожденные их союзом, вряд ли будут отличаться от родителей, повторяя их судьбу. Социальная форма естественного отбора. Да, у простецов существуют общественные механизмы, сглаживающие острые углы и не дающие озверевшей массе оборванцев вывалиться на улицы городов, громя все, что попадется им на пути. Однако это не отменяет того факта, что под лицемерными вывесками демократии и капитализма, невидимые руки рынка и массы других насмешливых иллюзий немаги скрывают злой оскал своих толстосумов, контролирующих экономику и промышленности, политиков и правителей. Общество магов в этом плане честнее. Да, здесь жестокость не прикрыта никакими законами, догмами и лозунгами. Да, тут правит бал исключительно личная сила, построенная на знаниях и многолетних тренировках, болезненных и кровавых ритуалах, черной магии и жертвоприношениях, но... Эта жестокость честнее лжи об избирательном праве и регулярных голосованиях, тасующих колоды с одними и теми же лицами политиков. Маги в этом не нуждаются. Нам нет нужды врать, прикрывая свою силу пространными лозунгами и общественными механизмами. Ведь наше могущество строится не на количестве денег, а на совершенно иных вещах. И, что удивительно, но даже в столь опасной среде, где вырваться наверх невероятно сложно, любой слабак, если у него хватит силы воли, способен пройти долгий и болезненный путь до вершины, добившись личного могущества. Пусть это будет сложно, но шанс на успех есть. Ведь никакие кризисы, разорение банков, инфляция и разрушение экономик не могут отнять наработанную годами тренировок силу и скопленные знания. Это не звонкие монеты, что сегодня есть, а завтра утекают словно песок сквозь пальцы. Спустя несколько минут в палатку вошли Виктор и спасенная им девушка. При ближайшем рассмотрении ею оказалась восточная красавица Чжоу Чанг, студентка факультета Флитвика. Во время зимнего бала она была партнершей Виктора. Судя по всему, данный факт и стал причиной ее выбора в качестве пленницы. «Поздравляю», – произнес болгарин, пожимая мне руку. «И я тебя, дружище», – улыбнулся я в ответ. Когда новоприбывшие уселись на один из двух свободных диванов, мы уже вчетвером принялись смотреть на экран иллюзию, наблюдая за тем, как Флёр де Лакур с боем прорывается к причалу. Между тем, изображение разделилось на две части. И если первая показывала нам происходящее с Вейлой, то вторая демонстрировала судьбу пленницы, оставшейся в клетке. Нет, узилище несчастной не покрылось шипами и не сжалось подобно волчьему капкану. Просто с юной девочки, которой, на мой взгляд, не было и 12 лет, слетели чары стазиса, и она принялась биться о металлические решетки, выпуская снопы пузырей воздуха. Несмотря на то, что экран иллюзия показывал картинку издали, мне были заметны ужас и паника в глазах неизвестной мне юной волшебницы. Кем бы она ни была, ее смерть будет далека от мирной и безболезненной. С каждой секундой лицо пленницы все более искажалось от судорог и спазмов, а пузырей, выходящих из рта, становилось все меньше. Движения несчастной замедлялись и ослабевали. Гермиона, наблюдая за мучительной смертью ребенка, вцепилась в мою руку, но взгляда от экрана иллюзии не отводила, словно бы окаменев. Чжоу, увидев происходящее, предпочла закрыть лицо руками. Плечи китаянки дергались, выдавая ее состояние. Между тем, пленница перестала дергать решетки и, несколько раз дернувшись, замерла. Подплывшие к ней тритоны и русалки, не открывая клетки, пробили грудь пленницы своими пиками, отчего невероятно яркая алая, слишком светлая для людей, кровь, густым облаком начала расходиться вокруг умершей девочки. Вторая половина экрана иллюзии демонстрировала нам Флёр, что, выбравшись на берег неподалеку от причала, рыдала, громко крича. Облегающий фигуру Вейлы купальный костюм оказался практически разорван, открывая всем желающим вид на ее грудь и живот. Тело девушки было покрыто множеством порезов и рваных ран, а правый бок оказался черным, словно бы нечто большое и тяжелое ударило француженку, оставив после себя такой заметный след. Это была ее младшая сестра, покачал головой Виктор, я видел, как ее уводили с трибу перед испытанием. Посмотрев на болгарина, я кивнул, принимая информацию к сведению. Теперь нас ждет следующее испытание, не менее опасное и куда более сложное, ведь, по условиям турнира, освобожденные пленники станут нашими напарниками во время прохождения лабиринта. Если кто-то из них погибнет, его магия и жизненная сила тоже станут жертвой кубку огня, служа топливом для грядущего усиления победителя. Интересно, мысленно хмыкнул я, этот артефакт разумен, или же внутри него сокрыта некая сущность? Не может нечто простое умудряться контролировать столь сложный и длительный ритуал, коим является турнир трех волшебников? Только разумное существо способно воспринимать такой объем информации, анализировать действия магов и гарантировать, в том числе методом принуждения и наказания, исполнение всех условий мистерии. Ко всему прочему, артефакты, во всяком случае, встречавшиеся мне раньше, могут проводить перестройку одаренного по заданному шаблону, но не принудительно развивать его. Эти мысли не давали мне покоя ни первый месяц. И чем ближе ситуация подходила к финалу, тем больше опасений вызывал у меня кубок огня. Да, нынешние маги уверены в его безопасности, но это проклятое «но» всегда вылезает так не вовремя. Не первый раз я ощущаю от артефакта не просто огненные эманации, а нечто куда более опасное. Последний раз мне доводилось такое чувствовать, когда имперские демонологи смогли призвать в плотный мир Балора, истинный Танари, дворянство бездны, невероятно могущественный демон, отличающийся как сугубо физическими возможностями, так и развитыми магическими и демоническими силами, властью на пламенем, острейшим умом и вечно кипящей в крови этой твари яростью. От него исходило нечто схожее с тем, что я чувствовал рядом с кубком огня. Ох, непростой это артефакт, мысленно покачал я головой, отрывая взгляд от экрана иллюзии, и принесет он немало бед магам и простецам. Собственно, сравнить энергетику кубка огня и демонов меня заставили начавшиеся в январе занятия Грегори с демонологом, коего привел Сириус. Сей маг, пожелавший сохранить инкогнито, начал тренировать Гейла, обучая своей тяжелой науке. А она состоит не только из ритуалов призыва Танари и Баатизу. Здешняя школа демонологии содержит в себе еще и невероятное количество самых разных направлений боевой магии, артефакторики, ритуалов, целительских заклятий, чар и технологий. И родословная Грегори тут была нашему другу хорошим подспорьем. Во всяком случае, у него, пусть и не всегда успешно и качественно, получалось выполнять все то, что давал ему нанятый Блэком мастер. У меня и Гермионы, к слову, ни одно из заклинаний, что уже начал отрабатывать наш товарищ, вообще не работали. В принципе, только резерв резко опустошался, но по итогу ничего не получалось. По всей видимости, причина заключалась в предке Камбионе, чья сила сохранилась в крови Гейлов даже спустя века. К тому же, с каждым днем активных практик в заклятиях и ритуалах демонологии, энергетика Грегори претерпевала серьезнейшие изменения, становясь все более близкой к тому, чем обладают Танарри и Баатизу. Стоит отметить, что сам слизеринец в плане личной силы и скорости развития лишь немного уступает мне. Пока у меня есть фора за счет наличия обширных, хорошо освоенных, знаний из прошлой жизни. Если бы не этот факт, то мне пришлось бы более чем паршиво. Ситуация с Доппельгангером серьезно ослабила меня еще до Хогвартса, а прошлогоднее столкновение с ним повлияло на мои способности не лучшим образом. Спасло ситуацию лишь то, что после чистки моего разума селенной часть моих же ресурсов, что уходили на внутренний конфликт, являющийся следствием вмешательства в психику и создания там громадного набора установок, высвободились и оказались задействованы в процессе моего развития. Впрочем, не только Грегори с января начал активное изучение и освоение своей специализации. Мне и Гермионе тоже пришлось насесть на свои будущие профильные направления. И если я лишь отрабатывал уже известные мне ритуалы, обряды и заклятия да восстанавливал утраченные способности, то девушке пришлось куда тяжелее. Целительство и само по себе весьма требовательно не только к личной силе, но и к уровню знаний. Анатомия, биохимия, гормональные системы, клеточное строение, генетика. Чтобы стать мастером в этой сфере, мало владеть сотнями заклятий и громадным резервом. Необходимо познать человеческий организм на невероятно глубоком уровне. Ко всему прочему, Гринджер пришлось параллельно с основным своим направлением засесть и за сопутствующие, магия крови и химерология. И если со второй я едва ли мог помочь, то с первой, вполне. Не зря же в прошлой жизни мне довелось добиться диплома мастера магии крови. Для Гермионы я создал переводы имперских материалов по этому направлению, воспользовавшись теми же артефактами, с помощью которых обеспечил Блэка методичками о работе со своей энергетикой, боевой магией и ритуалистке, что когда-то изучал сам. Едва ли эти материалы дадут ей возможность сделать рывок в развитии, но облегчат сей процесс кардинально. Впрочем, и без того ей приходилось невероятно сложно. Магия крови, помимо ритуальной части, позволяет работать со своими и чужими организмами в весьма широких пределах. Однако, если говорить о ее применении на поле боя, то далеко не каждый опытный маг способен на такое. Уж очень болезненные ощущения сопутствуют процессу задействования крови на силе воли и с помощью заклятий. Да, это цена способностей и навыков, позволяющих обходить большинство щитов местной магической школы, но лишь единицы готовы к этому. Гермиона, что удивительно, входила в число искомых. Во всяком случае, во время очередной симуляции, она умудрилась применить вначале алый щит, а потом и хлыст крови, чем меня поразило. 15-летняя девушка, росшая в благополучной семье, вдруг начала демонстрировать качества, присущие матерым боевым магам империи. Как выяснилось, в этом была моя вина. В процессе приведения психики Гринджер в более-менее внятное состояние, я совершил ошибку, изменяя элементы логики, мышления, внутренних установок, восприятия и убеждений по привычным мне шаблонам. Таковые были разработаны для некромнатов-боевиков из моей прошлой жизни и давались нам на занятиях по самостоятельной коррекции психики в рамках курса менталистики. Я же додумался использовать их в процессе работы с разумом Гермионы. Что странно, мои извинения по этому поводу девушка восприняла странно. Она лишь отмахнулась и пожала плечами. «Так даже лучше», — произнесла Гринджер, выслушав меня после боя в симуляции, «мне будет легче учиться и воевать. Так что...» «Спасибо, Айзек. Это не ошибка, а подарок. С тех пор я больше не лез к ней с ментальными практиками, ограничившись тем, что выдал методички и учебные пособия по данной тематике. Лучше уж ей самой развиваться в этом направлении, нежели мою персону обвинят в чем-то нехорошем». Между тем, после разгрома особняка Сириуса на Гримма в обществе начались более чем серьезные изменения. Министерство магии и Визингамот, несмотря на более чем серьезное сопротивление сторонников Дамблдора и самого директора Хогвартса, приняли законы о снятии запрета на самостоятельные практики магии крови, химерологии и некромантии и работе с тенями. Демонологию, пока что, предпочли оставить одним лишь невыразимцем. Кроме того, оказался существенно расширен список заклятий, что допустим к применению в качестве средства самообороны. Нет, полностью контроль чиновников за теми же некромантами и мастерами крови не исчез, но теперь уже нет необходимости становиться сотрудником отдела тайны или целителем, достаточно получить лицензию от министерства. А таковой документ, надо сказать, выдают невероятно легко. Главное, чтобы волшебник был совершеннолетним и обладал дипломом любой существующей магической школы. Увы, но нашей троице в этом вопросе не повезло. До желанных 18 лет нам еще далеко, из-за чего познания в столь важных в нынешнее время дисциплинах придется скрывать. Во всяком случае, до того, как мы пройдем уже хогвартскую программу. На пятом курсе нас ждут, согласно очередным решениям министерства, основы магии крови, некромантия, боевая магия, малефициум, демонология, химерология, конструирование чар и заклятий, а также прикладная ритуалистика. Все эти предметы некогда входили в число дисциплин, преподававшихся в замке, но после серии несчастных случаев и многочисленных жертв их оставили лишь в учебных заведениях более высокого уровня. Теперь же отряды мракоборцев и авроров совместно с невыразимцами проводят расконсервацию ранее заблокированных помещений и их зачистку от всего того, что успело завестись там за столетия запустения. Естественно, Дамблдор неоднократно пытался вмешаться в этот процесс, даже посещал министерство, намереваясь доказать опасность происходящих процессов, но чиновники и Визингомот уперлись. Позиция властей была невероятно проста. Надвигается большая война, и магам необходимо иметь максимум боеспособных кадров, что станут в строй, а одними отталкивающими и обезоруживающими заклятиями армии простецов не победить. Даже стихийные направления магии не столь эффективны и разрушительны, как все то, что возвращается в Хогвартс. Вопрос скорости обучения и риска того, что полномасштабные бои начнутся до того, как нынешние студенты покинут стены замка, став полноправными магами-чиновниками, игнорировался. Как поведал Сириус, Фадж уверен, что война будет долгая, и в ней успеют поучаствовать даже внуки нынешних первокурсников. Тут что сам Блэк, что я, с Корнелиусом были согласны. Простецы не отступят, их много. У них есть мощнейшая военная промышленность и уже разошедшиеся по спецслужбам архивы проекта «Виктория». Они не просто знают о нас, магах, а опробовали нашей крови и понимают, что нас можно убить, а наши дома взять штурмом, пусть и с громадными потерями. Приз в грядущей войне, который видит власти маглов, перевешивает любые потери среди рядовых граждан, на которых политикам было плевать во все века и времена. Молодость, здоровье, долголетие и возможность вернуться в случае смерти. Информация о возрождении Тома Риддла, сведения о Фламеле, истории о столетних ведьмах, выглядящих юными девицами, что стали известны правящей элите простецов, оказались тем спусковым крючком, что перевесил любые доводы разума и сорвал любые запреты. Скорее всего, дело не только в этом. Те же Макаллистеры, что являясь знатью в обоих обществах, захотели больше власти и внесли свою лепту в те процессы, что предшествовали появлению проекта «Виктория» и его становлению в качестве международной организации. Однако очень многие полагают, что есть некто, стоящий за всем этим, истинно управляющий происходящим и не дающий магловским властям пойти на переговоры, некто могущественный, обладающий громадными ресурсами и глобальными связями, некая группа. Но кто это? Оперативники ММТ, прим-автора Международный магический трибунал, провели проверку Нурмингарда, однако сам Гриндевальд и находящиеся там же его сторонники, осужденные на пожизненное заключение, оказались на месте. Не все, понятно. Очень многие из них уже умерли в силу возраста и условий содержания, далеких от курортных. Их допросы ничего не дали, хотя оперативники очень старались, дотошно выворачивая память заключенных. Теперь следователи ММТ, национальных авроратов и ДМП рассматривают другие версии, пытаясь вычислить тех, кто стоит в тени магловских правителей. Последние, к слову, после того, как была ликвидирована бельгийская правящая династия, предпочли скрыться, и теперь их тоже ищут. Увы, но монархи додумались использовать служащих им магов, чтобы стереть воспоминания о месте их нахождения у военных и чиновников, ответственных за безопасность правителей. Из-за этого поиски затруднены необходимостью убрать штурмом правительственные бункеры и громаднейшее количество особняков и замков знати простецов, а таких более чем много. У одной только королевской семьи Норвегии имеется аж 7 крепостей и больше десятка резиденций попроще. Ко всему прочему, чистокровные, чьи дома находились в городах простецов, начали перебираться в Хогсмид. И если титулованные и богатые маги попросту укрепляли уже имеющиеся в этом поселении дома своих семей, возводя мощнейшие щиты, то рядовым колдунам министерство начало строить многоэтажные здания, аналогичные тем, что имеются у простецов. Правда, более комфортабельные, а не смахивающие на муравейники высотки. В смешанных поселениях, где проживали маглы и волшебники, поступили радикально. Эти зоны были накрыты ритуальными комплексами, аналогичными тем, что скрывают Night Castle Блэков. Простецов, что жили рядом с магами, даже не стали эвакуировать, а зачистили, отправив министерским специалистам в качестве жертв для ритуалов. Жестокая мера, которой, на мой взгляд, можно было избежать. Тем более, что документальные следы существования населенных пунктов у маглов гарантированно сохранились, и те вполне могут попытаться нанести удар. Другой вопрос, насколько эта попытка будет результативной. На континенте шли аналогичные процессы. Однако, если в Центральной и Восточной Европе, где еще сохранились маги и их власти, операции волшебников достигали успеха, то Франция пока еще находилась в несколько замороженном состоянии. Правящая верхушка, находясь под контролем Вейл, блокировала любые попытки перехода на военное положение. Расставленные на ключевых постах сторонники нелюди или их фактические рабы жестко пресекали деятельность на местах, отправляя в отставку или вообще в тюрьму по малейшему поводу. Учитывая нарастающую активность оперативников проекта «Виктория» в этой стране, такое поведение нелюди вызывало все больше вопросов и недовольства. И чем дальше, тем жестче закручивались гайки, из-за чего уже начался процесс с миграцией магов и ведьм в Германию, Швейцарию и Объединенное Королевство. По всей видимости, план дискредитации Вейла и их прислужников, одурманенных способностями нелюди, можно считать провалившимся. Твари смогли проникнуть во все органы власти, и выбить их теперь можно лишь силой, а это значит, что придется распылять ресурсы не только на войну с простецами, которым они явно помогают, но и на геноцид блондинок. Пользуясь тем, что Эврорат, ДМП и отделы мракоборцев этой страны опустили, соседи принялись наносить удары по подразделениям Виктории и гражданской инфраструктуре Франции с помощью посланных туда демонов. И это были уже не комбионы, как прошедшей осенью, Маурези и Булизау, Барлгура и Набассу. Последние, обладая способностями к некромантии, устроили во многих провинциях Франции натуральные восстания мертвецов. Не меньше хаоса в ситуацию вносили приматы, созданные темным лордом, что заражали самокопирующимся проклятием мутагеном людей, превращая их в агрессивное подобие гули. Пока власти простецов справлялись, в новостных выпусках говорили об атаках исламских и сербских террористов, о биологическом оружии афганской аль-Каиды, о эпидемиях, привезенных мигрантами из Африки, а пораженные города оцеплялись и начиналась зачистка. Выживших, как правило, было немного. Еще сложнее было в Испании, Италии и Португалии. Эти страны, полностью подконтрольные Святому Престолу, подверглись иному нападению. В качестве ответа за помощь инквизиторов и паладинов подразделением Виктории, на захваченные церковью земли принялись отправлять демонов, однако, когда стало ясно, что из-за многовековых ритуалов церковников такая тактика не сработает, в дело вступили русские. Что именно сделали маги из мрачной России, окутанной прорвой мифов и сказок, слухов и домыслов, щедро замешанных на пропаганде, я не мог понять. Нечто на стыке магии стихии и некромантии. И этот удар оказался куда страшнее полчищ демонов и орд нежити. Вечно солнечные страны, где едва ли можно вспомнить о холоде, оказались погребены под метрами снега. Неожиданное похолодание, резко упавшая до минусовой температура, превратившаяся в лед реки, озера и побережья, промерзающие дома. Власти простецов в этих трех странах оказались совершенно не готовы к такому повороту событий, равно как и Святой Престол. Магическая школа, созданная католической церковью, была ориентирована на противостояние европейской классике, но не тому, что применили русские. Ритуалы инквизиторов, серьезно осложняющие жизнь демонологами, некромантам и их слугам, оказались бессильны против кошмарных морозов и духов, что пришли вместе с ними. Твари, отдаленно напоминающие туманников, но не обитающие во мгле и сырости болот, а создающие вокруг себя невероятную стужу, способную за считанные мгновения проморозить живого человека. Именно они прошлись по южным странам, подчиненным Святому Престолу, неся холодную смерть. Ледяной удар русских продержался недолго, трое суток. Затем мастера магии огня, имеющиеся в распоряжении Святого Престола, смогли справиться с порождением восточных колдунов. Однако, последствия оказались более чем серьезными. Погибших от холода и аварий не могу подсчитать уже больше месяца. Впрочем, нужный эффект это дало. Инквизиторы и паладины убрались в Рим и более не появлялись среди оперативников Виктории, что не могло не радовать, твари. Хриплый крик Делакур, ворвавшийся в палатку, вывел меня из задумчивости, заставив рефлекторно выставить щиты вокруг дивана, на котором мы расположились. Как оказалось, весьма своевременно. В созданные мной сферы щитов прилетели огненные заклятия Вейлы, продолжающие истошно кричать, переходя на виск. Слоутс. Воус Вистаут Файт Експресс. Цест Вотри Фауте. Саннард. Еде Тестиа. Ублюдки. Вы все специально устроили. Это вы виноваты. Мрази. Ненавижу. Продолжал разоряться Флёр, продолжая разбрасываться огненными шарами, лезвиями из потемневшего и уплотнившегося воздуха. Маурис, сдохните, успокойся, рыкнул на нее Крам, в щит которого тоже прилетало изрядное количество заклятий. Ударив по разбушевавшейся Вейле несколькими заклятиями из школы стихии воздуха, парень выбил из рук обезумевшей нелюди палочку-концентратор. Однако, та и не думала останавливаться и перекинулась в свою истинную форму, из-за чего Гермиона и Джоу истошно закричали, словно бы забыв о своих магических силах. Не вставая с дивана, я настроился на кровь Вейлы и через нее создал в мышцах девушки спазмы, заставившие ее рухнуть на землю, скрутившись в позу эмбриона, и завыть от переполняющих ее чувств бессилия, отчаяния и злости. Не рискуя оставлять ее в таком виде, добавил несколько парализующих заклятий. «На всякий случай, спасибо», — кивнул мне болгарин, глядя на Делакур, со смесью презрения и ненависти. «Ты сама пришла на турнир, тебя никто не гнал, Вейла». «А теперь воишь и всех обвиняешь?» Подойдя ближе, Крам ударил девушку ногой в живот, после чего продолжил. У пленницы Поттера был заблокирован механизм открытия замка, но он справился. Даже пришел первым, хотя моложе нас. «А ты хотела покрасоваться на турнире и не думала, что тут умирают? Или надеялась на свою вейловскую магию? Хотела, чтобы мы пустили слюнки и позволили пройти по нашим трупам к пьедесталу и силе?» Плюнув в морду твари, каковой сейчас выглядела француженка, Виктор сделал несколько шагов назад, позволяя ворвавшимся в шатер аврорам окончательно скрутить Делакур. «Что с ней теперь будет?» – тихо спросила Джоу, первой нарушив молчание. «До конца турнира, ничего», – покачал я головой, – «максимум, в камере до последнего испытания посидит. И то, не факт, это ж нарушение условий состязания и прохождения испытаний, а нас в камеры никто сажать не станет. Собственно, так и оказалось. Аврора и представители отдела ДМП сделали скидку на смерть сестры, которой, к слову, оказалось 14, а не 12, как я подумал изначально, и приняли решение, что Флёр Делакур до конца турнира трех волшебников будет пребывать под домашним арестом, то есть в карете-артефакте французской делегации. Правда, имелся нюанс, учитывая ситуацию на континенте, очень скоро сия делегация сократится исключительно до Вейлы и Оливии Максим, которая тоже не входит в число людей. Остальные же студенты ее учебного заведения умудрились направить в британское министерство магии заявление о переводе в Хогвартс. Не все, к слову. Часть с данным вопросом направилась к Каркарову, который просителям отказывать не стал и подписал все поданные документы без лишних вопросов. В самой Франции заведение мадам Максим, фактически, прекратило свое существование. Бегство магических семей и массовое исчезновение маглорожденных, которых начали подбирать оперативники проекта «Виктория», привели к тому, что тамошняя магическая школа попросту опустела. Студенты и преподаватели, в большинстве своем, исчезли, а немногочисленные оставшиеся являются вейлами, обучать которых попросту некому. Вернувшись о замок, мы разошлись по общежитиям, благо студенты, находясь под впечатлением от смерти младшей сестры Делакур, не устраивали буйного отмечания. Однако, мне предстояло еще одно весьма важное мероприятие. Потому, одевшись в костюм тройку и накинув сверху зимнее пальто, я покинул выделенную мне и моим сокурсникам комнату. «Гарри!» – окликнула меня Гермиона. Обернувшись, я увидел Грейнджер, спускающуюся по лестнице из женского крыла общежития. «Да, что случилось? У тебя проблемы?» – обеспокоенно спросила девушка, подойдя ближе. «Скажем так, у меня назначена встреча», – вздохнул я, стараясь правильно подобрать слова и не сказать лишнего при посторонних, не самое приятное, но очень важное. «Я могу помочь», — оглядевшись, я отвел девушку в сторону от дивана в центральной части помещения и произнес. «Год назад были убиты мои родственники по материнской линии. Заказчики убийства были задержаны, хоть и по иным причинам, но сейчас находятся в Аврорате. Сириус смог помочь мне увидеть их. В чем еще их подозревают?» мрачно спросила Грингер. «В массовом убийстве родственников маглорожденных магов», поколебавшись, ответил я. Несколько мгновений девушка молчала, а затем спросила: «Как ты будешь добираться? Сириус должен уже находиться в кабинете МакГонагалл. Я хочу пойти с тобой», — развернулась к лестнице, ведущей в женское крыло общежития Гермиона. «Подожди меня». Посмотрев вслед скрывшейся из вида девушки, я покачал головой. Врать ей не стоило, как и отказывать в просьбе. Во всяком случае, в такой просьбе. Я прекрасно понимал ее чувства, поскольку год назад сам пережил подобное. Однако, мне было проще. Проживая уже вторую жизнь, я успел привыкнуть к смертям дорогих людей вокруг себя. Да и серьезно перестроенная психика не дала мне тогда скатиться в депрессию и апатию. «Я готова». Мрачный голос Гермионы вывел меня из раздумий. Оказалось, что девушка переоделась более чем оперативно. Теперь на ней было кремового цвета пальто и алый берет. «Надеюсь, под верхней одеждой у тебя костюм или, в крайнем случае, школьная форма», — покачал я головой. «Пальто придется сдавать, да и проверка для всех обязательно». Бросив на меня мрачный взгляд, девушка прошипела не хуже змей: «Нет, специально одела белье и чулки из интим-магазина, вместо костюма, чтобы министерская охрана слюнями захлебнулась. Конечно, я нормально одета. За кого ты меня держишь? Извини», — поднял я руки, — «пошли лучше». «Да», — фыркнула девушка, вцепившись в мой локоть, — «пока ты еще чего-нибудь лишнего не ляпнул. И вообще, Поттер, ты мне должен. За полет. Я высоты боюсь, и ты это прекрасно знаешь». Студенты, что находились в гостиной, лишь проводили нас ошалелыми взглядами. Уже покидая помещение, я успел услышать чей-то голос. Неудивительно, что они в турнире. Психи. Их чуть не утопили, а они на свидание пошли. «Знал бы ты, придурок, на какое свидание мы идем», — грустно вздохнул я. «Лучше бы Вернон, Дадли и Петуния были живы. Я бы с радостью сейчас поговорил с ними, а не устраивал очередную партию со смертью, надеясь, что и в этот раз госпожа Фортуна будет милосердна и не даст вечно играть крапленными картами». Глава 33. Войдя в кабинет МакГонагалл, мы увидели Сириуса и нашего декана, чинно пьющих чай с овсяным печеньем. Сия картина, если знать магические способности и привычки обоих участников импровизированного застолья, выглядела невероятно сюрреалистично. Темный маг и колдунья нейтрального направления за одним столом, накрытым в лучших традициях Объединенного Королевства. Повернувшись к нам, Блэк удивленно поднял правую бровь и покачал головой. «Вот как, Гермиона, ты решила поддержать друга?» «Не только», — мрачно кивнула девушка. «Насколько я поняла, вопрос касается не только его родственников, и я хочу участвовать в этом». Сириус хмыкнул, сделал глоток чая, а потом поинтересовался: «Ты понимаешь, что можешь узнать весьма неприятные вещи? Настолько, что Гарри снова придется вытаскивать тебя из депрессии». Гермиона, судя по всему, уперлась. Девушка в ответ на вопрос Блэка лишь молча кивнула, глядя в глаза темного мага. Тот, получив ответ на свой вопрос, вновь хмыкнул. «Хорошо, это твой выбор. Потом не говори, что тебя не предупреждали. И учти, что бы ни происходило, не смей ни на кого нападать. Ты мой вассал, и я, следуя кровному контракту, буду вынужден тебя поддержать, что закончится более чем плачевно для меня, Гарри, Грегори и Демильзы. Ты меня поняла? Это приказ». «Я поняла», — поколебавшись, кивнула девушка. Задумчиво посмотрев на Гермиону, Сириус вздохнул и добавил: «Пойми, семья Блэк всегда все помнит и всегда отвечает. Одним — благодарностью за помощь и верную службу, а другим — местью. Просто, не всегда она может свершиться сразу. Тебе понятно?» «Да, мистер Блэк», — кивнула девушка. МакГонагалл, задумчиво посмотрев на нас, фыркнула: «Хорошие у тебя вассалы, Сириус, умные и сильные». «Молодые», — покачал головой мужчина, окинув взглядом меня и Гермионы. «Впрочем, молодость быстро проходит, оставляя после себя послевкусие упущенных возможностей». Эмоции Грингер сейчас больше походили на качели, раскачиваясь от гнева до ужаса. И я ее понимал. Будучи умной девушкой, она быстро сообразила, что запрет атаковать других магов и предупреждение о неприятной информации относится к ее родителям. И, судя по всему, нечто о них ей было и без того известно. Во всяком случае, судя по ее эмоциям, Гермиона явно начала догадываться, о чем идет речь, и эти предположения ей не нравились. «Тогда, полагаю, нам стоит отправляться», — произнес Сириус, поставив свою чашку на блюдце, «Благодарю вас», — улыбнулся мужчина Минерве, поднимаясь из кресла, в котором сидел, рад был пообщаться и вспомнить юность. «Когда мы оказались в атриуме министерства, я посмотрел на Блэка и поинтересовался. Что-то интересное. Я про Макгонагалл, можно сказать», — покачал головой тот. «Со следующего учебного года в Хогвартсе будут новые декан вашего факультета, преподаватель трансфигурации и заместитель директора. Во всяком случае, я сейчас сообщу Фаджу о намерении Макгонагалл уволиться после летних экзаменов. А дальше он будет продавливать своих людей в качестве новых сотрудников. А Дамблдор согласится?» – удивился я. «Альбус согласится, если ему за это что-то предложить. Или, например, прекратить на него давить в других вопросах», — хмыкнул Сириус. «Впрочем, учитывая вероятные кандидатуры, он и без этого едва ли станет сопротивляться. Только не говори, что в Хогвартсе появится еще один архимаг. Какой у меня догадливый вассал», — усмехнулся Блэк. В этот момент мы подошли к проходной, за которой виднелась дверь лифта. «Граф Блэк с вассалами, Поттером и Гринджер», — спокойно произнес мужчина в ответ на вопросительный взгляд дежурного Аврора, облаченного в боевую экипировку, вместо привычной алой мантии. «Проходите. На тюремном этаже вас встретит», — ответил маг, окинув нас расфокусированным взглядом. «В этот момент я почувствовал, что нас попросту сканировали. Впрочем, закрываться не стал, поскольку сейчас это излишне. Мы здесь не в качестве диверсантов». В лифте Сириус покосился на Гермиону и напомнил о своем запрете. Та в ответ лишь кивнула, погрузившись в свои мысли. Граф обратился к Сириусу. «Аврор, встретивший нас у лифта, молодые люди», — добавил маг, окинув взглядом меня и Гринджер, — «следуйте за мной». Проведя нас еще через два КПП, Аврор остановился у одной из многочисленных дверей, расположенных вдоль длинного коридора. Бронзовая табличка с надписью «Допросная», выполненная готическим шрифтом, намекала на то, что именно тут и будет происходить беседа с Поттерами. «Гарри, надеюсь, тебе нет нужды напоминать. Я в состоянии держать себя в руках», — удовлетворившись моим ответом, Сириус кивнул нашему сопровождающему, и тот, приложив кольцо-печатку к артефакту-считывателю на стене рядом с дверью, дождался смены его свечения с красного на зеленое и повернул ручку замка. «Проходите». Пропустив вперед Гермиону, мы вошли в просторный зал, в центре которого находился достаточно большой металлический стол, вокруг которого были расставлены стулья с высокими спинками. Некоторые из них были заняты уже находящимися тут магами, ведущими какие-то записи в свои блокноты. Зато противоположная от входа стена впечатляла. К ней оказались прикованы двое, маг неопределенного возраста и выглядящая молодой ведьма. «Сириус, вы привели молодых людей, как я погляжу», — поднялся со своего места Фадж, «даже больше, чем планировалось. Что ж, я распоряжусь по поводу еще одного стула. Пока, думаю, стоит представить им наших коллег и арестантов». «Конечно», — мрачно кивнул Блэк. Пока мы шли к столу, Корнелиус проявил удивительное для человека его ранга радушие, чем заставил меня напрячься. Подобные вещи не происходят на ровном месте, а высокопоставленные чиновники не начинают вести себя подобно старым друзьям с теми, кого видит хорошо, если второй раз в жизни. «Что ж, мистер Поттер и мисс Гринджер, если я не ошибаюсь, я вас запомнил по второму испытанию. Ваш голос был весьма запоминающимся», — улыбнулся министр. «Позвольте представить, Летиция Кастор, с недавних пор глава департамента населения и статистики. Руфус Скримджер, уже неделю как глава департамента внутренних дел. Амелия Боунс, с сегодняшнего дня ее должность называется руководитель департамента юстиции и права. Марвела Гонт, департамент обороны. Фактически, аналог магловского министра обороны. А это», — кивнул Фадж на двух странно похожих мужчин с аурами некромантов, — «ваши дальние родственники, мистер Поттер, Игнатус и Кадиран Пивереллы». От Гермионы полыхнуло удивлением, но девушка сдержала рвущиеся с языка вопросы, заслужив довольный кивок Сириуса и ухмылку более молодого некроманта. Его старший товарищ сидел с прикрытыми глазами, совершенно игнорируя происходящее вокруг. Рассевшись за столом, мы уставились на Фаджа, ожидая продолжения. «Теперь к нашим арестантам. Собственно, герцог Гонт во время штурма провел захват Флемонта и Мелисенты Поттер, а также Чарльза и Анджелы, ваших кузена и кузины. Гарри, если вы позволите к вам так обращаться», — улыбнулся Корнелиус, наблюдая за моей реакцией. Получив утвердительный кивок с моей стороны, министр собрался было продолжить свою речь, но старший некромант открыл глаза и, посмотрев на меня, протянул через стол руку. «Кажется, вы потеряли кое-что, мистер Поттер». «Простите», — удивился я, — «разве мы встречались?» «В каком-то смысле», — кивнул Певереллу, взглядом указав на свою ладонь. «В руке некроманта был один из моих артефактных метательных ножей. Вы обронили его в подвале дома покойных родственников на Приветдреве, мистер Поттер. Я взял на себя смелость забрать его из этого места, дабы маглы не получили в свое распоряжение сей артефакт. Благодарю вас», — кивнул я, осторожно беря оружие. «К счастью, перчатки еще оставались на руках и риска получить яд, впитывающийся через кожу, не было. Впрочем, это не означало, что артефакты не получили второе дно и не ударит, оказавшись в моей ауре». Заметив мою реакцию, мужчина усмехнулся. «Если бы я хотел вашей смерти, мистер Поттер, то вы давно оказались бы в могиле, в лучшем случае». Взяв в руки свое самодельное оружие, я проверил его имперским сканирующим конструктом, даже не пытаясь скрывать этот процесс. На первый взгляд, никаких подарков не нашлось. «Теперь, полагаю, можно перейти к делу, Игнатус», — фыркнул Фадж, наблюдая за нашим диалогом. «Конечно», — кивнул некромант, вновь сложив руки на груди и прикрыв глаза. «Потом я разъясню ситуацию и произошедшие события со своей стороны. К слову, сделайте копии документов для мисс Гринджер. Ей будет более чем полезно узнать эти сведения, поскольку они касаются ее самой». Бросив взгляд на Гермиону, я вздохнул. Девушка явно была удивлена не только наличием в этом помещении того, кто уже не первый век считался персонажем сказок даже у магов, но и тому факту, что он обратил на нее свое внимание и озаботился обеспечением доступа к информации. Учитывая его возраст, это неудивительно. Чем старше и могущественнее маги, тем они вежливее и учтивее. За таким поведением, как правило, скрывается запредельная сила и столь же безграничная жестокость. И то, что она сейчас считает заботой, вполне может оказаться формой тонкого издевательства. Ведь информация бывает разная, а некоторые вопросы лучше не задавать, дабы не получить на них честный ответ, что способен ударить не хуже ножа в спину. Спустя несколько минут на столе перед Гермионой появилась толстая папка, на которую ей кивнул Фадж. «Приступайте к изучению, мисс Гринджер, мы же пока займемся родственниками Гарри».